«Посмотри сюда». Одновременно с этими словами я задрал бедро лежащей на боку женщины, открывая вид на ее внутреннюю сторону бедер и все прочее, что там находилось. «А зачем это все?» Красный как переспевший помидор Наруто отвернулся от распутного шиноби и его жертвы. «Я читал учебники по биологии и видел в них картинки. Хо, в академии начали показывать, как ставят ванбу печати на кунайчи, которые идут на длительную миссию». Наруто искоса посмотрел на неприличную сцену, и к его облегчению все самое неприличное было скрыто рукой старшего шиноби, который указывал на проявившуюся под его воздействием печать. Печать, бинго, это действительно печать, но она у нее не единственная, и конкретно это несет скорее вспомогательную функцию для самой кунайчи, чем важную для задания функцию. А теперь смотри сюда. Тут находятся центры и нервные узлы чакры системы, и на каждом из них печать, в том числе и напротив сердца. Наруто завороженно наблюдал, как палец мудреца Джирай водит по обнаженной коже молодой женщины, и вслед за ним на ее коже проступают сложные узоры печати различного вида. Вот смотри, печать на верность, причем не простая, а скрытая, как по действию, так и по месту установки. Да, очень скрытая. Наруто покраснел еще сильнее. Но наконец-то это издевательство над приличием закончилось, и Джирая-сан просто звонко хлопнул по упругим ягодицам обнаженной жертвы учебного процесса. Все такие печати ставят в тех местах, где шиноби не сможет сам это разглядеть и не выдаст наличие печати окружающим при случайном разоблачении или в парилке и прочем. Так что установка печати около интимных мест и на затылке – это признак крота. Кроме того, косвенным фактором выявления таких кротов является их любовь ко всяким повязкам и прическам в таком стиле, что за ними не требуется долго ухаживать и в то же время препятствует избыточному вниманию к волосам. Слишком длинные и слишком короткие волосы делают поверхность кожи на голове и шее слишком уязвимой к наблюдению. КХМ, какие наши дальнейшие планы? Ты останешься сторожить нашу спутницу, а я загляну к начальнику. Потом, когда я вернусь с пропуском, мы поедем обратно в Коноху, а она пойдет с нами, а ее никто не будет спрашивать. Я просто помещу ее в свиток и уже на месте разберусь с подчиняющими печатями. Можно, конечно, снять их прямо тут, но я не вижу смысла раскручивать тему интриг в скрытой траве, так как кроме этого ящика с демоном у них ничего нет, а демон не так уж чтоб прям силен, хоть и может доставить проблем даже сильным шиноби. Самая главная их ошибка — это то, что они жертвуют такими, как она. Безымянные герои невидимой войны отдают свои жизни из-за чужих амбиций, причем отдают вовсе не добровольно, как можно подумать со стороны и не зная про печати верности и контроля. По возвращении в Коноху я скинул заботу об анбушнице травы на корневиков, а сам проведал детей с их няней, а потом у меня была беседа с Каюки. Сбросив пар, мы некоторое время лежали обнявшись, как в первые дни знакомства. Затем я хотел встать, но Каюки, словно почувствовав это, переползла мне на грудь. Точнее, она навалилась на меня так, чтобы наш рост сравнялся и ей не приходилось задирать голову. «Слушай, Джи, мне тут приходят разные письма». «Хм, ничего такого, на самом деле, но мне просто непонятно, зачем у меня про все это спрашивать и так далее. Я вроде никогда не позиционировала себя какой-то мыслительницей или чем-то таким. Ты ответила, а тебя потом сердечно благодарили за советы, наставления и прочее. Ну да, значит, ты стала достаточно известной и популярной, главное, чтобы для тебя неожиданностью не стала чужая зависть или ненависть. ГМ, я так понимаю, что ты хочешь все же попробовать себя в ином амплуа, пусть не шиноби, но действительно правительница. Угу, не была уверена, как я это восприму, что-то типа того. Я не из тех, кто насильно держит выросших птенцов в гнезде. Если у тебя есть к этому интерес, если у тебя получается верно судить различные вопросы, то почему бы и нет? Надеюсь только на то, что ты вспомнишь про меня, когда захочешь как-то круто изменить свою жизнь, и спросишь совета. Джи, ты лучший. Вместо ответа я притянул ее к себе и впился в губы прощальным поцелуем. Ох, вот теперь все, мне пора по делам. Коноха. Отдел допросов и пыток. Сразу трое яманаков вскрывали блоки на памяти кунайчи из травы, пока я занимался снятием с нее печатей. Восходящая звезда клана яманака Ина ассистировала отцу и своему дяде Фу. Примерно через 2 часа они смогли обойти все наложенные блоки и теперь ожидали меня, чтобы я говорил с ней в ее мыслях, видел ее давно забытые сны и все прочее в том же духе. Гиндзюцу Шарингана. Рюзицу проснулась от того, что у нее по спине прошел свежий утренний ветерок. Это было неприятно, и она попыталась плотнее вжаться в тот источник тепла, что был у нее под боком. Источник был твердым, но прилично грел, и самое главное, что от него приятно пахло, и этот запах будил в ней что-то глубинное. Рюзицу поелозила своей грудью по этому источнику, пытаясь найти самую удобную. Наконец она осознала, что лежит полностью голая. А грелка, к которой она так бесстыдно прижималась и по которой только таилозила грудью, это какой-то мускулистого вида мужчина, столь же неодетый, как и она. Мгновенный удар рукой в горло оказался не настолько быстр, как она ожидала. Короткая, но яростная схватка закончилась ей поражением, так как она уступала противнику в грубой силе, в скорости и, что самое главное, в навыках тайцзюцу. Неизвестный заблокировал ей ноги, и она не могла его пнуть, ударить или вскочить. Руки также были в жестком захвате, и печати она складывать не могла. «Зачем ты здесь? Ты, убери от меня свои руки!» Неправильный ответ. Хруст. «А-а-а, ублюдок!» Боец отряда специального назначения скрытой травы закричал от чудовищной боли из-за вывернутой в локте руки. Боль, что словно пронзила ее насквозь, была ошеломляющая. Неправильный ответ. Хруст. Вторая рука вывернута неправильным образом, и Рюзицу просто отключилась на некоторое время от болевого шока. Когда же она пришла в себя, то выяснилось, что у нее все конечности вывернуты не в те стороны, в какие заложено при рождении природой. «Что ты здесь делаешь? Будь ты проклят!» Рюзицу не очень здраво мыслила, так что просто плюнула врагу в лицо. Тот, правда, оказался слишком быстрым и уклонился. Неправильный ответ. Рюзицу мысленно приготовилась к тому, что ей свернут шею, несмотря на все ее попытки укрепления себя чакрой, такие же бесполезные, как и при выворачивании рук. Однако вместо этого она ощутила грубое воздействие возле и в интимной зоне тела, запоздала, вспомнив, что она вообще-то полностью лишена какой-либо одежды и находится в крайне уязвимой позиции. Ах, 4 быстрых удара по нервным узлам, и Рюзицу лишилась даже теоретической возможности управлять конечностями, полностью превратившись в неподвижное бревно, которое только и могло что ругаться и вскрикивать от резких движений ее мучителя. Рюзицу не испытывала никакого удовольствия от этой грубой механической стимуляции, так как ей были чужды извращенческие черты, и всякие игры в подчинение и доминирование ей были противны. Однако, что бы она про это ни думала, но реакция организма на соответствующее воздействие была автоматической, а если их еще сопровождала чакра-стимуляция соответствующих нервных узлов и окончаний, то очень быстро тональность ее вскриков и стонов сменилась на более глухую, так как воздействия перестали быть столь болезненны, и ее тело начало само отвечать на эту грубую ласку, предавая свою хозяйку. Когда девушка прекратила попытки сопротивления и у нее на лице появился румянец, а дыхание стало более тяжелым, неизвестный здоровяк решил, что достаточно ее подготовил и пора самому получить удовольствие. Рюзицу закрыла глаза, чтобы не видеть торжествующее лицо своего ненавистного мучителя. Содрогаясь по его таранными ударами, она медленно собирала чакру и формировала катон дзюцу прямо у себя в горле, чтобы никак не выдать своих намерений. Чем ближе было завершение дзюцу, тем сложнее ей приходилось, так пользующийся ее телом также наращивал темп своих движений, и это затрудняло удержание дзюцу. Когда дзюцу было завершено, здоровяк решил, что хочет ее поцеловать, и это был ее последний шанс, так как ее контроль начал уменьшаться, и вскоре дзюцу распалась бы без всякого полезного эффекта. КХММ. Буквально за мгновение до того, как Рюзицу активировала дзюцу, ей в горло полилось густое масло, перекрывая и пищевод, и путь для воздуха к легким. Дзюцу катона сорвалась. Масла, между тем, было так много, и оно поступало так активно, что даже выплеснулось через ноздри. Рюзицу начала задыхаться, одновременно давясь наполняющим ее внутренности маслом. Здоровяк прекратил движение внутри нее, и, почувствовав пульсацию его органа своим затухающим сознанием, она подумала свою последнюю мысль. «Прости меня, Муку, я не смогла». Рюзицу проснулась от того, что у нее по спине прошел свежий утренний ветерок. Это было неприятно, и она попыталась плотнее вжаться в тот источник тепла, что был у нее под боком. Через секунду она, как ошпаренная, отскочила от мужчины, к которому прижималась в поисках тепла. Катон, анидра, высвобождение огня, демонический фонарь. Более 3 десятков огненных сгустков в виде демонических призраков перекрыли всю пещеру от пола до потолка, не оставляя врагу ни единого шанса увернуться. Обычно количество снарядов в этом дзюцу было меньше, но Рюзицу сформировала столько, сколько смогла, в спешке потратив на это огромное количество чакры. Суитан, Хаханрю, Высвобождение воды, разрывающий поток, водяной вихрь столь же большой, как и все огненные снаряды Дзюцу вместе взятые, содержал в себе чакры в три раза больше, чем потратила кунаичи травы, так что с учетом слаботикатона перед Суитоном, то не было ничего удивительного в том, что ее Дзюцу было легко поглощено, оставив ее с почти пустым резервом. Потоком воды ее отбросило в сторону, и она едва успела укрепить свое тело чакрой, чтобы ее не ободрало об камни и выступы. Не успела она подняться, как ей пришлось принять удар на жесткий блок, и этот удар был такой силы, что ее подбросило в воздух, где она уже не могла маневрировать и уклоняться, и закономерно получила еще один такой же, который выключил ее. Неизвестно через какое время она пришла в себя, но к этому моменту ее зафиксировали в коленно-локтевой позе и уже активно пользовались. Каждый толчок отдавался не только болью в терзаемых интимных частях тела, неподготовленных к такому, в отличие от прошлого раза, вообще никак, но и в висках и ноющей челюсти. Также отличием было то, как ее лишили подвижности и возможности к сопротивлению. В этот раз ее конечности не были повреждены, но утоплены с помощью дзюцу Датона прямо в скалу. «Зачем ты здесь?» Рюзицу промолчала, пытаясь понять, что вообще происходит, но у спрашивающего было не так много терпения, и он счел, что молчание – это тоже ответ в некотором роде. Неправильный ответ. Позиция, в которой она находилась, открывала доступ к любой части тела, пригодной для сайтия, и спрашивающий воспользовался еще одним резким движением, атаковав ее своим агрегатом с тыла. Боль от вторжения была ослепительной, и Рюзицу не сдержала свой крик. «Зачем ты здесь? Рюзицу могла только подвывать от боли, так как ей казалось, что ее сейчас порвет на две половинки. Оценив реакцию жертвы, агрессор вышел из нее на несколько мгновений, и она смогла перевести дух. «Зачем ты здесь?» «Муку, я пришла за муку». Несмотря на тренировки и обучение, она все же была человеком со свойственными каждому сильными сторонами и слабостями, а тот факт, что ее личная цель не была каким-то секретом деревни, который она должна обязательно сохранить, и привел к тому, что она выдала его, рефлекторно почувствовав избавление от невыносимой боли. «Очень хорошо», — сказал здоровяк и вернулся к своему прерванному занятию, но уже в классической форме, что было неприятно, но вообще несравнимо с тем, как было до того. Как и в первый раз, он начал активно воздействовать на нее чакрой, и вследствие того, что ее руки и ноги не были источником боли, то его стимуляция дала заметно больший эффект, и он смог разогреть ее до такого состояния, что она больше ни о чем не думала, кроме как об ощущениях, которые на нее накатывали с каждым его движением словно волны. Финальные судороги охватили ее, когда она почувствовала извержение горячим потоком, что наполнил ее. Вспышка света перед глазами, и она отключилась. Рюзицу проснулась от того, что у нее по спине прошель свежий утренний ветерок. Это было неприятно, и она попыталась плотнее вжаться в тот источник тепла, что был у нее под боком. На секунду она замерла, осознавая, что происходит, и что она вновь и вновь переживает одну и ту же сцену раз за разом, и если что-то меняется, так только то, каким образом ее побеждают и в какой позе насилуют. Решив, что в третий раз она не будет проявлять агрессии и даже не попытается сбежать, так как очевидно, что ее пленитель в разы сильнее, и все закончится только новой болью и унижением ее достоинства, как кунаичи. Так что Рюзицу решила отдать инициативу этому здоровяку и просто повторила свои первые движения, когда искала способ получить от него больше тепла. Здоровяк обхватил ее руками и переместил к своему левому боку, закрыв ее своей широкой спиной от утреннего морского бриза. Рюзицу лежала с закрытыми глазами и ощущала, как от их тесной близости агрегат здоровяка начинает наполниться кровью и приходить в боевое положение. Рюзицу сглотнула ком, вставший в горле, и, вспомнив техники медовой кунаичи, с которыми их всех знакомили на базовом уровне, потянулась к его агрегату, чтобы ускорить рост возбуждения мужчины и попытать взять под контроль происходящее, пусть и ценой своей чести и достоинства. «Муку». Рюзицу вздрогнула от голоса здоровяка и на секунду замерла от прозвучавшего имени самого дорогого для нее человека. «Муку, кто он тебе? Что он для тебя?» Рюзицу открыла глаза и посмотрела на мужчину, которого сейчас обслуживала как распутная девка в борделе. «Он мой друг». И все, резкая реплика едва не сорвалась у нее с языка, но Рюзицу сдержалась, лишь начав более агрессивно двигать своей рукой по жезлу здоровяка. «Я люблю его, это ты хотел услышать». Все же не выдержала Рюзицу и сжала агрегату основания. Слова признания жгли ее, так как она в этот момент занималась совершенно не тем, чем должна заниматься девушка, которая любит кого-то другого. Да, снятие первой печати. А теперь повтори. Я люблю его и обязательно спасу. В отличие от первого раза, повторение вышло каким-то блеклым, словно не настоящим, будто она не была уверена в своей решимости спасти или в своих чувствах к Муку. Снятие второй печати. Вот как, скепсис в словах здоровяка можно было взвешивать на весах, так его было много. Да, я. Отчего-то Рюзицу не смогла выговорить только что озвученную фразу. Как он выглядит? Опиши мне его. Рюзицу начала описывать внешность Муку, уже избегая определения его как возлюбленного, и вроде все шло хорошо, но скепсис при описании внешности Муку у здоровяка никуда не делся. Снятие третьей печати. Забавно. Если бы я не знал точно, что это не так, то мог бы подумать, что ты общалась с представителем клана Учиха, а конкретно со Ске Учиха, который к тому же успел повзрослеть на несколько лет с момента нашей последней встречи. Я не знаю этого Саске, наверное, они просто похожи. Свои собственные слова звучали для Рюзицу неубедительно, что уж говорить про восприятие окружающих. Хаэм, это Гендзюцу. Наконец-то она решилась спросить. А похоже, можешь попробовать его снять, если хочешь, только не прерывайся. Здоровяк опять подхватил кунайчи, но в этот раз он посадил ее на себя, а не положил рядом. Ох, как и прежде она не испытывала возбуждения, но в этот раз ей дали возможность самой контролировать скорость и глубину проникновения и даже не удерживали руки. Работай. Повинуясь приказу, Рюзицу начал работать, одновременно складывая руки в печать отмены дзюцу. Кай, ничего, попробуй еще раз. Кай, не сработало, и боль не помогла, значит не гендзюцу. Так ведь, я, Хинге. Ну что похож, Муку? Не, Саске Учиха. Инэнна как? А вот так. Здоровяк, который теперь выглядел как Муку, ухватил ее за талию и начал сам приподнимать и с усилием ее опускать на свой жезл. Снятие четвертой печати. Видеть перед собой Муку и ощущать, как он в ней двигается, должно было бы быть вершиной ее счастья и проявления искренней любви, но почему-то она ничего не чувствовала, кроме разгорающегося жара внизу живота, не имеющего никакого отношения к высоким чувствам. Вспышка перед глазами в этот раз была чуть менее яркая, то ли из-за того, что это был не первый раз, то ли из-за отсутствия дополнительной стимуляции чакрой со стороны мужчины. Так или иначе, но она не отключилась, а просто обмякла в руках своего вынужденного партнера. «Я не понимаю, что происходит. Вспомни Муку, вспомни, как ты решила его спасти, вспомни, как вы познакомились, вспомни все». Истинные воспоминания анбушницы травы хлынули потоком не только в ее разум, но и в соединенные с ним ментальные щупальца троицы Яманака, деля поток на три части, чтобы не перегрузить их собственные мозги избыточной информацией. Инна достался поток, связанный с бытом девушки, дядя Фу из корня получил информацию по ее деятельности в специальном отряде, а Инаичи по обычной активности в качестве шиноби. Несколько часов спустя, когда участники допроса пришли в себя после применения дзюцу, что скажете? Джирая-сан, мне кажется, это с одной стороны вроде и дзюцу, которое можно изучить, но с другой похоже и на хидин. Тоже заметили концентрические круги у нее в глазах, и на Ичи-сан, и их цвет похожий на Бейкуган Хьюга, только бледнее. Да, но это не Бейкуган, и я не уверен, что это именно дзюцу, так как такие глаза у нее постоянно. У меня есть кое-какие мысли по этому поводу, но надо провести полную проверку ее генома, прежде чем сделать какие-то выводы. Глава 17. Коноха. Территория клана Яманака. Купальни. После того, как ей пришлось пропустить через сито своего разума воспоминания этой кунайчи, Яманака поняла, что означал тот внутренний жар, что приходил к ней во время работы мудреца Джирай. Это было очень неприличное знание, внутренне хихикнула Ина и сместила фокус памяти на те воспоминания Рюзицу, которые были индуцированы воздействием гендзюцу мастера синдзюцу, чтобы еще раз примерить на себя те моменты, когда кунайчи травы не подвергалась болевым воздействиям и действовала самостоятельно. С каждым новым просмотром этого фрагмента воспоминания тускнели, но тем больше ей хотелось проверить все самой и выяснить, не польстил ли себе ее наставник, преувеличивая свою одаренность в тех непубличных местах, что все же были прикрыты видимостью одежды на его статуях. В тот раз, когда она застукала Джираю и Куринай, ракурс наблюдения и зрительная система зверька не располагали к выявлению этого момента, так что и насъедало любопытство. Любопытство, которое она не могла удовлетворить тем способом, каким бы ей хотелось, и все, что ей оставалось, это фантазии на эту тему. Скорее бы мне стукнуло 15. Озвученный возраст был тем рубежом, на котором Инна рассчитывала, что ее округлости достигнут текущего размера хинаты, которая уже сейчас обладала более заметной грудью, чем некоторые кунаичи возрастом в 2 или 3 раза старше. Недавно построенное специально для нее отдельное помещение с купальнями и залом для тренировок стихийных дзюцу позволяло отгородиться от всех звуков, что происходили снаружи, и попытаться представить себя на месте Рюзицу или Хинаты, про которую Инна догадалась по изменившимся реакциям и поведению подруги. Интересно, связано ли это с их клановым тайдзюцу? Инна подумала некоторое время эту мысль, но та выглядела все же несколько сомнительно, и тогда она попыталась припомнить облик других кунаичи из их клана, но как назло ничего не приходило в голову, так как если она кого и видела, то только старшего брата Хинаты и ее младшую сестру, точнее бывшего старшего брата и сестру, так как Хината теперь Учиха, а не Хьюга. Инна медленно погрузилась в горячую воду с ароматизаторами и маслами, переданными для нее Джирэй через дядю Фу. Омывая свое уставшее после изматывающей тренировки тело, Инна грезила неприличными грезами, и вскоре ее воспоминания смешались, и на месте Курина, и она увидела Хинату, ласкающую Джираю, а сама представила себя всадницей, что скажет на горячем коне, что удерживает ее своими мощными руками за талию и не дает ей свалиться с не очень удобного столика в забегаловке Тиучи и избавить темп. Все эти действия и заскоки с личной купальней и тренировочным залом были не просто прихотью развратной девчонки, но очень туманно обозначены в свитке по самостоятельным занятиям, так что понимание, что собственно требуется, пришло ей только после ознакомления с более полной и продвинутой версией теории о жизненных центрах и чакра-очагах и воспоминаниями кунаичи травы. Простые медитации плохо помогали в раскачке чакра-системы, а вот предложенная Джирэй методика работала, даже если он сам не участвовал, благо что именно он делал и какой в этом был смысл, он очень ловко передал в том гиндзюцу через кунаичи травы, так что никто ничего не заподозрил. Непристойные ощупывания и поглаживания, которые осуществляла и надействовали на один из основных чакра-центров и стимулировали его естественную работу, заставляя ускорять формирование молодого организма, выводя его на пик развития чакра-системы раньше, чем она смогла бы достигнуть его без посторонней помощи. Лаборатория корня. Мои подозрения подтвердились. Рюзицу была такой же жертвой эксперимента, как и я. Мы, можно сказать, были из одной пробирки, точнее не сама Рюзицу, которая слишком молода для этого, а ее мать. Результат обследования указал на тот же стиль манипуляций с геномом, что и у меня, но как выяснилось, это было более успешный пример, и эта кунаичи травы была вторым поколением. Самое забавное выяснилось, что то самое дзюцу воскрешения — это часть силы Риннигана, странный сплав между Мейфуно и Гидо, изнурительная для жертв допросная техника и воскрешение из мертвых. Сама она, разумеется, не осознавала, чем являются ее способности, да и надо сказать, что если бы не знание о Риннигане и путях Пейна Нагата, то даже Шаринган не помог бы мне разглядеть паттерны и общие закономерности в этой смешанной картине модифицированного генома. Что мне нужно от этой девицы, я уже давно решил и даже примерно представлял, как буду использовать ее дзюцу, но вопрос был в том, что дзюцу оказалось вовсе не дзюцу, а гибридом Хидина и Дадзюцу. Судя по тому, что про способности ее матери никто ничего не знал, то выходило, что она проявила их первое и соответственно вообще мало что понимала в том, что делает. Думаю, в траве пытались усилить печати подчинения и нашли себе поддержку в виде секретного проекта Канахи, правда, их ждало разочарование, и они получили обычную кунаичи без каких-либо особых способностей. Это явно им не понравилось, и после войны они отыгрались на ее дочери, когда стало очевидно, что она все-таки способна применять секретную печать. Поскольку с точки зрения финансирования науки в траве дела обстояли хуже, чем в великих странах, то они не смогли сами разобраться с тем, что в итоге получилось из Рюзицу, и просто использовали ее как расходник, который, конечно, жалко тратить, но и хранить нет никакого сакрального смысла. Я же планировал действовать более разумно, чем те, кто отправил ее на эту миссию. Но для начала мне требовалось договориться с Арачи о помощи в этом деле, потому что без нее использовать силу Рюзицу по полной безопасности для здоровья кунаичи не получится. Страна демонов. Что ты хотел обсудить, Джи, и почему встреча с помощью клонов и здесь, в этой глуши? По равнодушному и холодному облику Арачимару нельзя было и на секунду заподозрить ее настоящий пол и то, в какой ситуации они расстались в последнюю свою встречу. «Арачи, один твой помощник обладает очень полезным в одном важном для меня деле геномом, и я хотел бы попросить твоего содействия. Сакан и Укан, судя по всему, я готов рассмотреть твой запрос, Джи, но прежде я хочу получить причитающуюся мне часть от последнего дела в стране травы. Моя просьба связана именно с этим». Хм, вопросительный возглас в исполнении Арачимару был больше похож на резкое движение хвоста ядовитой змеи, которую чем-то потревожили, чем на обычное хмыканье. Нужно осторожно скопировать геном одной вынужденной гостьи в Канахе. Что в нем такого интересного? Предположительно обладает свойством полуактивного Риннигана. Долгая минута молчания наконец-то завершилась, и Арачи как бы невзначай поинтересовалась. И ты это просто так мне отдашь? У меня есть способ использовать эту силу более качественно, но я не могу самостоятельно получить к ней доступ. А с учетом твоего опыта в создании проклятых печатей, то лучшие кандидатуры для сотрудничества придумать нельзя. Кроме того, я не думаю, что если у тебя получится совместить природный режим мудреца с этой силой без многих сотен подопытных, что может быть затруднительным, если мы не договоримся или ты решишь, что это слишком сладкий приз, чтобы им делиться. Хо-хо, Джи предлагает мне поставку подопытных. В ближайший год намечается конфликт с облаком и камнем, будет много пленных, которых мне ничуть не жалко. Ты не боишься мести с их стороны? По итогам этой войны они будут уничтожены, останется только Канаха, ее союзники и те, у кого хватит ума сохранить нейтралитет. А ты не забыл про Акацки? Акацки, Акацуки и прочие цуки — угроза номер один, но пока мы находимся в ситуации вероятного конфликта с другими странами, то ничего с ними сделать не получится. Хм, ты так не веришь в свои силы? Формально мы с тобой сильнейшие шиноби в мире, и хоть мне и удалось убить Итачи, но у них есть еще два моих ученика, которые мало чем ему уступают или вообще превосходят. Пин, ты ведь знаешь, что он марионетка. Да и проблема в том, что он такой не один, и да, твоя попытка добыть Риннеган была заранее обречена на провал, так как никакого Риннегана у него в действительности нет и не было. Хмм, создается ощущение, что ты там был и лично все видел. Почти, просто я, как и ты, очень силен в своей области. Ну а просчитать твою реакцию на владельца Риннегана в зоне досягаемости смог бы и генин из Академии. В этом плане ты очень предсказуема и предельно нетерпелива. Арачимару скривила лицо на слова о своей предсказуемости и продолжила выяснять глубину познаний своего бывшего сокомандника и недавнего любовника. И все же, как ты узнал, болванчики Данза были свидетелями того, как Яхика покончил жизнь самоубийством, чтобы спасти Конан, после чего обезумевший Нагата убил Ханза с помощью Риннегана. Кто-то из них смог выжить. Из болванчиков? Нет, разумеется, но при их подготовке и отсутствии эмоций они могли отправить сообщение в любой момент, какая бы им ни грозила опасность. Странно, что Данза не обмолвился об этом ни словом, а он ничего и не понял, списал на бред гаснущего сознания болванчика, благо сообщение было обрывочным, так что если бы не мой недавний приказ шерстить архивы, то это так бы и осталось вне поля зрения. Ну хорошо, пусть будет так, я сделаю вид, что ты меня убедил, но почему камень и облако? Не проще ли захватить беженцев из Кири прямо сейчас? Их все равно никто не будет искать, и что ты с ними будешь делать? Ну вот прямо сейчас, ты ведь пока даже не знаешь, с чем имеешь дело, может, они тебе вообще не потребуются? Получить результат с первой попытки? Ты слишком оптимистичен, Джи, и я все еще не услышала, почему ты назначил встречу в этом забытом всеми захолустье. У этой страны говорящее название, ты так не думаешь? Что, ты действительно считаешь, что тут есть демоны? Не ожидала от тебя подобной суеверности. Какие самые часто встречающиеся стихии в Канахе, в Кире, в облаке, в камне? Самая приметная особенность страны железа, страны травы, я поняла. Поняла, можешь не продолжать. Разумеется, я далек от всякой мистики, но глупо отрицать наличие шинигами и посмертия. А раз есть шинигами, то почему бы и не быть демоном? Да и чем, собственно, тот же демон или мелкий божок отличается от призывного зверя на пике силы и мастерства? Чуть другая сила и странные способности за гранью понимания, но так можно и про нас сказать. Для тех же гражданских или учеников Академии ниндзя с первых курсов мы с тобой почти что не люди. Кроме того, есть демоны наподобие шинигами и демоны вроде того, что хранится в ящике в кровавой тюрьме. Думаешь, тут такой же демон? скорее всего, но это надо прояснить. Микото работала безостановочно, накладывая гендзюцу шерингана на каждого встречного и поперечного жителя деревни. Обычно подобное быстро истощило бы ее дадзюцу, но ее гендзюцу были малозатратны и почти не отличались по степени воздействия от обычной задушевной беседы. По кирпичику формируя общественное мнение шиноби водопада, она добилась того, что власть их марионетки упрочнилась, отношение к Конохе улучшилось, а вот уверенность в собственных силах несколько уменьшилась, что само по себе привело к возникновению идеи о союзе и просьбе о покровительстве со стороны Конохи. Суиин задумчиво стоял у окна, ожидая, пока в зале успокоится шум после прозвучавшего предложения. Наконец экспрессивное обсуждение и споры между джонинами несколько стихли, и он повернулся к остальным участникам совета деревни. «Мы вырождаемся, глупо это отрицать, мы даже не можем направить в наши секретные части кого-то выше Чунина, так как это оставит дыры в должностях, которые некому будет закрыть или дополнительно взять на себя. Да, наша система подготовки еще позволяет вытянуть на командной работе, но мы вплотную подошли к пределу, за которым нас ждет провал при любой миссии ранга. Как деревня мы живы только по той причине, что захватывать нас себе дороже из-за наличия воды героев Ифу, но экономическая блокада со стороны соседей дает о себе знать, и вскоре кроме немногочисленных друзей Ифу у нас не останется никого, кто не бросил бы в нас куной. Просто потому что может и ему за это ничего не будет. И что мы можем им предложить, кроме наших главных секретов? Ничего. У нас нет ничего, в чем бы они нуждались особенно сильно и не могли от этого отказаться, в чем собственно и заключается проблема. Нам нечего предложить, кроме нас самих. Это недопустимо. Предлагаешь повотрить судьбу деревни, скрытой в горячих источниках, а просто самораспуститься перед тем, как нас перебьет какой-нибудь поехавший крышей псих. Мы не способны вести боевые действия, и у нас слишком лакомые куски, чтобы нас оставили в покое, когда начнется следующая война. Я предлагаю наше достояние продать, или обменять, если хотите более мягкую формулировку, обменять на наше спокойное будущее и по возможности нейтральный статус. Я так и думал, что этим все закончится, когда Шибуки передал тебе секрет воды героев. От нее все равно нет толку, Йора, так как наш общий низкий уровень шиноби все равно не позволит полноценно использовать получаемую чакру в продвинутых и сложных дзюцу, так как их, собственно, никто не умеет применять. О чем ты говоришь, Суиин? Я не совсем тебя понимаю. Нам нужен шиноби уровня Каге. Если у нас такого шиноби не появится в ближайшее время, то мы обречены в любом случае. И где ты собираешься его взять? Купить на блошином рынке? Почти. Я так понимаю, ни у кого нет больше возражений или спасительных идей, как нам поправить ситуацию. Тягостное молчание было достаточно красноречивым ответом со стороны остальных джонинов. Позовите Фуу, ей предстоит возглавить посольство в Конаху. Пока наши сарачимару-клоны общались в стране демонов, я собственной персоной контролировал правильность принятых решений на совете джонинов скрытого водопада. Это заседание было тем редким случаем, который можно сравнить только с речью правителя страны железа под воздействием Шарингана Данза. Я был готов подписаться под каждым словом, что говорил Суиин, и мне вообще не приходилось вмешиваться. Микото проделала замечательную подготовительную работу, и я лишь пару раз сместил акценты и реакции некоторых джонинов. После того, как я убедился в том, что все и так идет нормально, я скрытно удалился, чтобы Джинчурики и ее Биджу не заподозрили постороннего воздействия. Конаха. Через 2 недели мы принимали в гостях делегацию из травы, и по этому поводу пришлось закрыть наш замечательный бордельчик, так как никому не нужны были лишние вопросы по поводу того, кто там работает, когда Микото приедет под видом сопровождения Фуу и когда поедет в своем облике в качестве официального делегата Конохи обратно в траву. Я смог выдержать серьезную битву с малышкой Цу и особенно советниками, чтобы они не пытались нагнуть делегатов до полного унижения и не выдать досуха, а потом выбросить, как это принято в этом мире уважающих только силу, и все прошло камерно. Разумеется, им хотелось с помпой объявить, что вот где под нас прогнулись, а значит мы вроде как нагибаем и Конохо под Наусё, и мне даже пришлось практически сойтись с Цу на кулачках, когда им затмила глаза реальная возможность захапать себе главные сокровища водопада. Они в этом плане были ничуть не лучше Орочимару, что дважды попытался напасть на обладателей великих дадзюцу, прежде чем у нее переклинило на соске. Пришлось напомнить им, что мы и своего биджу толком не применяли, Так у нас еще и однохвостый ждет перезапечатывания. В разговоре с клоном Рачимару мой клон должен будет слукавить по поводу того, что я могу сделать с помощью Рюйзицу, не сильно, конечно, но все же слукавить, потому что тогда я смогу укрепить наши отношения уже не только на личностном уровне, но и на государственном, а Рачи будет помогать создавать фундамент на будущее, когда даже случайная и внезапная гибель не будет давлеть над миром Шиноби. Использовать возможности Рюйзицу в лоб я могу уже сейчас, но тогда она тупо умрет после первого или второго раза, убитая собственными силами. Придуманная мной схема много лучше, благо у нас есть в заключении пара типчиков, у которых телесного здоровья не меньше, чем у меня или Цунади. О том, что из Гавары сегодня будут извлекать Биджутимари, я сообщать не стал, во избежание лишней суеты с ее стороны. Сама процедура извлечения заняла не так много времени, но потом еще пришлось производить и запечатывание, и сразу же воскрешение, так что посольство водопада было предоставлено само себе, и от ничего не делания они расползлись по всех Конохе, что мне было даже удобнее, так как позволяло внимательно понаблюдать за тем, что происходит вокруг Джинчурики Семихвостого. Каскадная дзюцу, которое я придумал, состояло из стандартных дзюцу Яманака, вывернутых наизнанку, и банальных дзюцу передачи чакры, знакомые каждому ирьянину начального и среднего уровня. Фокус был в том, что Яманаков убрал под контроль Рюйзицу, через нее брал под контроль донора, перемещая сознание Рюйзицу в тело Фуджина, одного из легендарных братьев-тупиц. В любом другом случае донор стопроцентный труп, но запаса жизненных сил у этих братьев хватило бы на дюжину человек. В одиночку такое многоуровневое дзюцу Фу не потянул, так что ему помогала Ина, которая в будущем сможет и не такое, но пока ей еще рановато. Когда Гавара дернулся и сделал первый вздох, донор свалился в обморок, а я, отдав распоряжение относительно брата Тимари, отправился на охоту за джинчурики водопада. Фуу была достаточно взрослой, чтобы знать, откуда берутся дети, но она никогда не примеряла это знание к себе, так как была слишком легкомысленна из-за влияния Биджу. Кроме того, из-за своего мальчишеского поведения она неправильно понимала взгляды некоторых жителей водопада в своем отношении, ей в голову не приходило, что кто-то захочет с ней не только и не столько дружить, как дружить подобно парочке или мужу с женой. Однако именно это с ней и происходило в Конохе. Несколько раз к ней подходили молодые шиноби и пытались познакомиться, но как правило отступали, узнав по протектору, что она не местная. Со стороны было видно, что она чем-то расстроена, но никто из пробовавших познакомиться не пытался лезть к гости Конохи в душу, и с легким разочарованием отступали. «Осматриваете окрестности с таким печальным видом? Надеюсь, это не моя резиденция тому причиной?» Фуу обернулась на голос, и ее взгляду предстал тот шиноби, с которого делали те статуи, что ей попадались по пути несколько раз. Спустя полчаса Фуу, сама не понимая как, оказалась с этим шиноби в кустах и без одежды, что было потом она помнила очень плохо, так как для нее это все превратилось в калейдоскоп чувств и эмоций, ибо она впервые ощутила себя девушкой, а не шиноби и джинчурики, носителя биджу. Вот крепкие мужские руки гуляют по ее телу, а вот она уже стоит на коленях, и ей в ухо идет чье-то горячее дыхание, вот она сама тяжело дышит, а вот у нее перед глазами бескрайнее небо, частично перекрываемое задранными ногами со следами мятой травы на коленках и белой копной торчащих во все стороны волос того шиноби, что спросил ее о чувствах, с которыми она осматривала окрестности. Она слышала чьи-то крики и стенания, была ли это она или это был кто-то другой, кто не может сдержать новых чувств и кого уже не заботит то, что ее по сути продали в скрытый лист. Фуу не знала. Глава 18. Конохо. Фуу без своей одежды выглядела в ЭСЖ более женственно, чем когда-либо будет смотреться Сакура, хоть и не сильно далеко ушла от Непаупмам. Сейчас она в отключке, и Биджу не влияет на не, а после нашей первой встречи она теперь осознанно, кто она, и ее мальчиковость теперь не столь асексуальна. Я бы вообще не смотрел в ее сторону в таком смысле, но то, как низко она носила свою юбку, штаны, было слишком развратным, что совершенно не вязалось с ее поведением, и это несоответствие вызывало диссонанс. А где диссонанс, там всегда есть нечто, что подавляется и что является причиной внутренних проблем, которые в жестоком мире шиноби приведут к гибели, гибели которой можно избежать. Мы не были подходящей парой, но вопрос ее биджу заставлял меня держать ее возле себя. Потянувшись, я встал с кровати и пошел в душ, чтобы смыть с себя следы ночного отдыха с джинчурики Семихвостого биджу. Предстояло подготовить Тимари и Гаару к разговору с Цунаде. Башня Хокаге. Церемония прощания. План, предложенный Джиреей, был настоящим безумием, и Цунаде с трудом удержалась от попытки просто вырубить идиота, и пока он будет приходить в себя, вызвать Яманака, чтобы тот проверил состояние его разума. Однако его выкладки при всем их общем идиотизме были внутренне непротиворечивы, и она согласилась на проект убежища для Конохи на территории скрытого водопада в ближайшие и всех прочих будущих мировых войнах Шиноби. Краем глаза Цунаде косилась на стоящего рядом бывшего носителя Биджу Шукаку, который впервые за долгое время смог нормально выспаться без голосов в голове. Тот же выглядел так, словно чем-то был одухотворен и умиротворен одновременно. Сама она не испытывала сложностей с этим Биджу, так как была уже взрослым шиноби и прошла должную подготовку и могла отличать голоса в голове от мысленного диалога с самой собой. Кроме того, ее печать была печатью уровня печати для девятихвостого, и Шукаку в ней был практически лишен любой возможности к чему-либо, кроме как отдавать чакру по желанию пользователя. Генины, изображавшие из себя шиноби водопада и фуу, поклонились, выйдя из общего построения гостей, и заменили собой тех, кто теперь будет считаться официальными представителями листа. Микото Учиха, двое ее детей и собаку Ногаара, которому была назначена роль улучшителя породы шиноби скрытого водопада. Протекторов ни на ком не было, так что формально это была просто встреча группы лиц без знаков различия. Сестра Гаары также присутствовала. Джирая в этот раз не стал от нее ничего скрывать, и у нее было время пообщаться с братом до его убытия, после чего они оба имели беседу с Хокаге по поводу их будущего и того, что песок фактически от них отказался. В данный момент в Конохе они были условно гражданским персоналом и не считались шиноби Конохи и вообще шиноби. Соответственно, они не могли брать миссии, но и просто так их отпустить на вольные хлеба также никто не планировал. Предложение доказать свою адекватность и верность новому дому получили они оба, и что самое главное, Джирай озвучил возможность, ради которой оба бывших песчаника будут работать и даже не работать, а рвать жилы, благо что собственно именно рвать жилы от них и не требовалось, скорее даже наоборот. Им предстояло достаточно приятное времяпрепровождение. Гаару ждала компания девиц и девушек всех возрастов, а Тимари более плотное общение с Джи. Если у Джи все получится, то... Цунаде отогнала от себя слишком уж опасные, в данный момент, мысли и сосредоточилась на происходящем. Фуу гуляла по деревне уже более осознанно, чем в первый раз, и сравнивала это с тем, что оставила позади. Конохо значительно больше, чем водопад. Фуу погрузилась в раздумья. «Хочешь свить здесь гнездо, с тем здоровяком?» Голос Чомия был неожиданным, и носительница Биджу чуть было не подпрыгнула от неожиданности. Или, может, приглядела еще кого? До Фуу не сразу дошло смысловое содержание вопроса, и она несколько смутилась, не зная, что ответить. Чоми был олицетворением легкости и порой выдавал на гора подобные вещи, в других устах могущие прозвучать оскорблением или грязным намеком. «Не знаю, мне кажется, у него кто-то есть, и боюсь, ему со мной будет не очень интересно. Не факт, может, он будет отдыхать с тобой душой и телом от тех печалей, что гнетут всех людей его уровня. Хм, страна горячих источников. Сила Ринингана, не думал, не гадал, что Рюзицу окажется способна на нечто подобное, однако последовавшие исследования и успешное воскрешение Гаары это подтвердили. Кроме этого, ее искусственное происхождение было интересно само по себе. Вышеупомянутая девица еще не знает, что она носительница удивительной силы и при правильном подходе способна на немыслимое. Во всяком случае, потеряв ценного бойца или важный источник информации, мы могли вернуть их. Мук. Арачи была очень старательна и отвлечена, и разговоры уже плохо помогали ей старому сокомандику. За всем этим с немалым смущением со стороны наблюдали две также неодетые молодые женщины, испытывая весьма противоречивые чувства от того откровения, которому их подвергли. Арачимару, наставник и мастер для одной, и заклятый враг Нукинин для другой, оказался женщиной, состоящей в отношениях с Джирой, начальником и любовником для одной, и знаменитым и опаснейшим ниндзя для второй. Кроме разврата, который творился у них перед глазами и в котором они должны были скоро принять участие, смущало то, что обе молодые женщины были достаточно хорошо одарены в своих областях, и их обеих отправили на миссию по внедрению в чужую деревню в качестве медовых кунайчи. Реальность оказалась несколько иной, чем они представляли, хоть происходящее и предполагало постельные игрища. Спустя некоторое время Арачимару и Джирай обратили внимание на присутствующих. Первой стала Гурин, обладающая редчайшим составным геномом. Стихия кристалла. Гурин расположилась на коленях мудреца, словно ее хотели отшлупать по попе, как нашкодившего репнка, и, пользуясь доступностью всех интимных мест синесероволосой женщины, мужчина дал волю своим рукам. Югая Узуки внимательно смотрела на то, как Джирая перешли от банального петтинга к чакра-массажу, и видела, как менялась реакция той, которая заменит ее на работе в полиции Канахи. Сама Югая не могла позволить себе подобных услуг в зале жабьего мудреца, но много о них слышала и даже интересовалась прогрессом этой сакуры в сравнении с тем, что было сразу после академии, после занятий. После начала собственно настоящей работы со стороны Джира и Гурин поместили на кровати, хоть сенсором Югая не являлась, но она обладала достаточно высокой чувствительностью, чтобы ощутить полное отсутствие обычной медицинской чакры при действиях одного из троицы мудрецов, что подтверждало эксклюзивность оказываемых главой корня услуг, благо внешних эффектов он не скрывал. Орочимару также внимательно следила за действиями своего любовника и партнера, но Югая увлеклась зрелищем и упустила момент, когда та выяснила все, что хотела, и решила попробовать свежеизученное дзюцу в своем варианте сенин мода уже на Югая, начав с неожиданного вторжения своими ловкими пальчиками в ее самое интимное место. Ох, разогретая зрелищем недавнего секса и откровенно агрессивного петтинга с участием Гурин, Югая пропустила бросок мудреца змеиного стиля, и пальцы Арачимару беспрепятственно вошли в ее уже заметно увлажнившиеся лона на всю длину, вызывая жаркие волны по всему телу. Югая попыталась отбросить руки Санина или хотя бы отстраниться, и вроде даже у нее это начало получаться, как Рачимару перестала притворяться и резким движением вогнала пальцы обратно. Югая опять попыталась отстраниться и убрать руки Нукинина, но ВС повторилась, и со стороны стало казаться, что это не Рачимару домогается до Югая, а она пользуется ее конечностью для самоудовлетворения. Осознав это, Югая возбудилась еще сильнее и прекратила сопротивляться, отдав ВС на откуп Рачимару. С того примечательного вечера прошло 2 недели, и Югая чувствовала в себе сильные изменения. Чувствительность рецепторов на языке выросла, открылись новые вкусы, в темное время суток она начала видеть тепловой след от предметов, не ощущать с помощью чакры, а именно видеть, что явно было влиянием чакры призыва Арачимару и Есиндзюцу. Под конец того небольшого отпуска ей ВС же объяснили ей настоящую задачу. «Мне сейчас необходимо завершить дела в скрытой траве, и у меня нет времени заниматься с Наруто базовыми вещами, так что вы отправляетесь в страну демонов, где будете сопровождать и охранять местную жрицу. Кого именно, поймете сами, когда встретите. Твоя задача — дотащить Наруто до максимально возможного за это время уровня в киндзюцу и дать базовые навыки, необходимые Анбу. Какой ожидается противник? Противник демонический Ками, уровня Биджу, действующий через марионеток и агентов. Ваша задача — просто тянуть время, не давая обострить ситуацию ни одной из сторон, до тех пор, пока я не прибуду к вам на помощь. В прямое противостояние не ввязывайтесь, при угрозе провала немедленная эвакуация Наруто и жрицы, невзирая на последствия и мнение указанных персон. ВС, ясно? Да, я поняла. Базовая специальная тренировка и упор на киндзюцу. Страна травы, кровавая тюрьма. Мы с Гурин и Арачимару прибыли в самый последний момент, когда очередная группа идиотов уже начала подготовку к вскрытию контейнера. Будучи силой сами в себе, мы могли позволить себе много такого, чего не могли шиноби уровня Какаши и уж тем более Гурин. К сожалению, я был вынужден на первых порах сохранять некоторое инкогнито, как занимающий официальную должность в Канахе, но после того, как все лишние глаза были убраны, я уже не скрывался и применял не только те техники, по которым меня не могли опознать, но и все подряд. Запечатанный в этом артефактном демоне шиноби не мог его контролировать, так как слишком боялся, что, впрочем, не было чем-то удивительным, так как никакой добровольности или смелости в том, как он стал очередной провальной попыткой взять под контроль это оружие. Вскоре выяснилось, что разработчики и создатели хорошо поработали и не оставили непредусмотренных проектом лазеек для внешнего контроля, но даже так демон оставался уязвим к средствам, которыми его создавали. Теоретически там могла быть встроенная защита от несанкционированного доступа, но такая зависимость от пилота или оператора говорила о том, что это ВС же просто жутковатого вида доспех и не более того. Страна демонов. После очередного нападения почти все защитники и слуги жрицы Шион погибли, защищая свою госпожу, и Югая была вынуждена признать, что против подобных врагов ее умения почти бесполезны, и если бы не огромная сила Наруто, то им бы пришлось очень туго, сила которой он не умеет толком пользоваться и контролировать. Теперь она поняла, почему Джирайя скинул на нее обучение. Наруто просто не готов к этой силе, он может с ней совладать, но она послужит ему плохую службу, так как он просто перестанет развиваться как шиноби и так и останется вечным генином с набором крутых дзюцу. К моменту встречи с Шионой и ее группой они занимались киндой прочим примерно месяц, путешествуя по стране. Какая грубая и бесчувственная особа это Шион, нам точно ее охранять надо. Наруто наблюдал, как молодая девушка в одежде жрицы тиранила своих последних выживших слуг и с трудом удерживался от того, чтобы возмущенно не завопить. Как бы мы ни относились к клиенту, это не должно препятствовать выполнению задания и даже не только препятствовать, но и вообще влиять на оценку происходящего и принятие решений, связанных с заданием. И их ВС равно, е поведение, по отношению к собственным людям, которые за нее умирали. Мы не обсуждаем клиентов во время работы. Наруто, будь профессионалом. Я не могу, она меня просто бесит. Ее люди о ней так заботятся, сражаются за нее, а она, держи руки ровнее. Ты теряешь концентрацию. Югао поправила своего ученика, замершего в стойке. Ты растешь над собой в области контроля, но тебя еще ждет долгая дорога, прежде чем ты сможешь претендовать на титул Хокаге, к которому так и рвешься. История про служение Шион в качестве жрицы и демона, которого надо запечатать, рассказанная с самого утра, была встречена Наруто в максимально расслабленном состоянии, так как прошлым вечером, убедившись в том, что Наруто никак не может успокоиться, Югао сделала то, что никогда бы не решилась и даже не подумала сделать до всей той относительно постыдной истории с развратными снами. Поскольку они встали на ночевку возле быстрого горного ручья, то она загнала Наруто на воду и заставила метать свеженаструганные щепки в виде синбонов, после чего принялась отвлекать его различными способами. Вначале это были банальные камешки, потом те же камни, но запускаемые извне поля зрения. Когда это перестало помогать, она заставила его удерживать дзюцу четвертого Хокаге не на поверхности этого быстрого потока воды, а стоя на дне и регулируя температуру тела так, чтобы ноги у него не переохладились. Потом она стала его щекотать и внезапно тыкать под ребра. Когда и это перестало помогать, она незаметно скинула с себя всю одежду и прижалась к его спине своим обнаженным телом. «Я замерзла, Наруто». Наруто едва не упустил дзюцу, когда почувствовал прикосновение мгновенно затвердевших сосков на груди своей спутницы. Ему хотелось заорать от неожиданности во весь голос, но суть тренировки заключалась в том, что он должен был уметь удерживать сложное дзюцу и ничем не выдавать своего присутствия. Предполагалось, что это должно было быть дзюцу маскировки, но по сути это могло быть что угодно, и Югао сочла, что пусть он лучше потренирует атакующее дзюцу, чем ему придется прибегать к чакре своего биджу, когда они опять столкнутся с теми марионетками. «Согрей меня!» Жаркий шепот в ухо сопровождался руками, скользнувшими под верхний край его нижнего белья, трусов в стиле семейники с узорами в виде какой-то ягоды. Расинган рассеялся в воздухе с глухим хлопком, но Наруто и Югао это уже не волновало, так как она перетекла со спины к нему на грудь, не отпуская его из кольца своих рук. Несколько сумасшедших мгновений, когда Югао поцеловала его по-настоящему, а не так, как случилась та нелепость с Саске в Академии Ниндзя, сменились еще более безумными и невообразимыми для Наруто вещами. «Держи меня крепче». После всего этого у Наруто совсем вылетело из головы, что они вообще-то на миссии, а про неправильное, с его точки зрения, поведение неблагодарной девицы и речи даже не шло. Так что, когда Шион выдала свой спич, он не прореагировал, а Югао увела разговор на тему того, как их вообще так быстро находит, если всех людей подручных, которые могли их теоретически выследить, убили еще 3 нападения назад. «Не знаю, меня никогда не учили ничему такому, но в любом случае мы должны поспешить к гробнице демона, где она точно находится. Я никогда там не была, но знаю примерный путь к старому святилищу в стране болот. Долгий путь при неизвестной в точности дорогой. При вас есть что-то, что не было с вами длительное время? Какой-то подарок или внезапная находка? Что-то, что появилось в ваших вещах или одежде незадолго до начала всех этих нападений?» «Нет, у меня ничего такого нет. Я слышу в вашем голосе нотки неуверенности. Что-то у вас в ВС же есть. Подарок матери, талисман-колокольчик, но он со мной с самого рождения. Это не может быть он. Как раз именно может, так как если он с вами давно, то скорее всего вы от него никогда не избавитесь и вас могут искать именно по нему. Этого не может быть, я его не выброшу. Шион насеклась и непонимающе моргнула, обнаружив, что говорит с пустым местом. После чего она потеряла сознание, будучи выключена специальным приемом Анбуканахи.